Часть вторая. Глава первая. 16 августа. 22 часа 14 минут. Маленький Джосс вошел в бильярдную на углу 29-й улицы. Ему понравилась внезапная тишина, повисшая в зале вместе с его появлением. Даже игроки прекратили свои партии и уставились на него. И зрелище того стоило. Его костюм своим необычным цветом невольно привлекал всеобщее внимание. Увидел его маленький Джосс в витрине одного портного еврея. У него даже дух перехватило от восхищения, потому что ничего подобного он до сих пор не встречал. Решив, что ни один костюм в мире не сможет сравниться с этим, он купил его, не торгуясь. Тут же приобрел к нему пару желтых туфель, шляпу и галстук. Бармен, автоматически продолжая протирать стойку, улыбнулся ему. «Какой же ты сегодня шикарный, Джосс!» — сказал он вместо приветствия. «Ты находишь?» — спросил Джосс удовлетворенно, поправляя шляпу. «Тебе приходилось встречать еще такого молодца?» Бармен откровенно ответил, что никогда такого не видел, но постарался уверить маленького Джосса в этом таким неопределенным тоном, что тот невольно насупил брови. «Уж не находишь ли ты, что здесь что-то не так?» — спросил он. «Мне этот костюм стоил денег». Бармен поспешно подтвердил, что костюм действительно очень эффектен. Маленький Джосс успокоился. «Плесни-ка мне немного своего пойла», — приказал он. Высокий толстый мужчина, игравший на бильярде в другом конце зала, отложил свой кий и прошел к бару. Это был хозяин городских такси по имени Спад. Его контора располагалась в квартире Эст-Эвали и до последнего времени процветала. Маленький Джосс знал его, поэтому при приближении приветливо кивнул ему головой. Вид у Спада был несколько озабоченный и далеко не приветливый. Подойдя к маленькому Джоссу, он сказал: «Я хочу поговорить с тобой, старина. Давай-ка присядем за столик». Джосс последовал за ним в угол бара, где стояло несколько столиков. «Так о чем ты хотел поговорить со мной?» — проговорил он, стряхивая невидимые пылинки со своей шляпы. Спад провел рукой по своему толстому лицу. «Мне хотелось спросить тебя, что происходит в Сент-Луи?» Маленький Джосс недоуменно посмотрел на собеседника. «Ты что хочешь этим сказать?» Спад поигрывал своим стаканом. «Куда подевались все городские шлюхи?» «Я не понимаю твоего вопроса», — Джосс натурально изобразил недоумение. Спад осуждающе покачал головой. «Ты отлично все понимаешь. 2 месяца назад шага нельзя было ступить, чтобы не споткнуться о какой-нибудь из них. А сейчас на улицах не встретишь ни одной. Куда они подевались?» «И ты не можешь найти себе ничего подходящего, чтобы утешиться?» — с улыбкой спросил его Джосс. «Дело совсем не в этом», — брезгливо отмахнулся Спад. «Меня это беспокоит потому, что их исчезновение стоит мне немалых денег. Вот я и хочу понять, что же такое происходит». «Отсутствие шлюх тебе стоит денег? Каким образом?» «Когда шлюхи находили клиентов, они пользовались моими такси, и машины приносили неплохой доход. Теперь же вдруг все прекратилось». Маленький Джосс был поражен услышанным. Об этом он даже и подумать не мог. Спад слыл довольно богатым человеком в городе и имел немалое политическое влияние. «А что тебе дает повод думать, будто я в курсе происходящего?» — осторожно спросил он. «У меня есть глаза и уши. Говорят, что теперь хозяином рэкета на проституции стал Равена. А я прекрасно знаю, что ты из его команды. Кроме того, ты известен как мастер своего дела, хотя далеко не каждому это придет в голову, глядя на твой шикарный костюм». «Послушай, что я тебе скажу», — с жаром подхватил маленький Джосс. «Это барахло стоило мне приличных денег». «Заткнись», — грубо оборвал его Спад. «И объясни мне толком, что происходит». Маленький Джосс колебался. «Может, они заболели?» — заметил он осторожно. «Если они и заболели, то только от страха. Кто-то их сильно напугал. Необходимо, Джосс, это немедленно прекратить. Так и передай Равене от меня. Я никому не позволю пустить на воздух мое дело и вмешиваться в мои интересы, даже не считая нужным предварительно уведомить меня об этом». «Спокойнее», — быстро среагировал Джосс. «И давай без шуток. Я ничего не знаю, но, конечно же, скажу словечко Равене. Обещать ничего не могу. Он парень крепкий». «Я тоже», — коротко заметил Спад, вставая. «Шепни ему и это». Маленький Джосс проводил его долгим, внимательным взглядом, пока тот пересекал зал. Затем вынул из кармана зубочистку и начал задумчиво ковырять ею в зубах. Спустя некоторое время он встал и молча вышел из бара во мрак ночи. Вставать поперек пути Спада было опасно. Маленький Джосс хорошо это понимал. Спад слыл одним из могущественных людей Сент-Луи и был в состоянии здорово затруднить им жизнь в этом городе. Но это уже было заботой Равены. Маленькому Джоссу платили за то, чтобы он был умным в определенных пределах. Джосс направился к своему отелю. Тот факт, что теперь у него много денег, как-то не приводил его к мысли взять такси. Он слишком долго жил без денег, привык к этому и продолжал считать такси ненужной роскошью. Маленький Джосс медленно шел по ночному городу. Ночь была жаркая и безлунная. На углу улицы его внимание привлекла вышедшая из тени женщина. Она остановила какого-то типа, торопливо шедшего в сторону главной магистрали. Тот на секунду остановился, потом нетерпеливо отмахнулся и продолжил свой путь. Маленький Джосс годливо улыбнулся. Значит, в городе еще остались шлюхи, которые не вняли их предупреждению. Он нащупал в кармане пиджака небольшую бутылочку, которую с некоторых пор всегда носил с собой. Осторожно извлек ее, вынул притертую стеклянную пробку и медленно направился к женщине. Она не испугалась Джосса и улыбнулась ему. Теперь он рассмотрел ее очень отчетливо. Совсем еще девчонка, немного жалкая, но смотреть на нее было приятно. Ее профессиональная улыбка не выглядела очень веселой. «Ты мне кажешься маленькой распутницей», — вместо приветствия сказал он ей. Она подошла поближе. «А тебе случайно не хочется познакомиться с маленькой распутницей?» — спросила она его, улыбаясь одними губами. «Я живу как раз недалеко отсюда». «Скажи, ты одна промышляешь на этой улице?» «Я стою здесь уже минут 10, и ты первая девушка, которую я встретил». Он увидел, как страх исказил ее лицо. «Я не знаю», — ответила она. «Меня-то ты нашел, чем же ты недоволен?» «А я и искал для того, чтобы найти. Другие девушки не рискуют и потому сидят дома». Говоря это, он плеснул ей из бутылочки прямо в лицо серную кислоту. Девушка страшно закричала. Маленький Джосс бросился бежать прочь. Он знал эти кварталы как свой карман. Ему нужно было миновать боковую улицу, а затем переулок, чтобы выйти к отелю Сент-Луи. Равена не позволял им пользоваться главным входом, и они входили и выходили из отеля через служебный. Маленький Джосс, очень довольный собой, поднимался в маленьком служебном лифте. Завтра весь город узнает, как он поступил со шлюхой, которая осмелилась ослушаться их приказа. И все девушки трижды подумают, прежде чем выйти на панель. Он постучал в номер Равены. Дверь открыл Мальту. «Патрон здесь?» Мальту утвердительно кивнул головой. «Да», — ответил он бесцветным голосом. «Он играет». Маленький Джосс улыбнулся. «Сейчас я наведу его на другие размышления», — многообещающе проговорил он, направляясь к высокой двухстворчатой двери, находившейся в глубине комнаты. «Можешь попробовать. Я тебя предупредил, что Равена занят». Маленький Джосс толкнул дверь и вошел в большой салон. Равена расположился весьма комфортабельно. Проживание в Сент-Луи стоило очень дорого, но зато создавало ему известный престиж. Он лежал на полу, одетый в красный шелковый халат. Вокруг него располагалась сложная система рельс. Миниатюрные вокзалы, светофоры, сигнальные огни, локомотивы – все это тоже было. Поезда с вереницей вагонов весело бегали по рельсам. На короткое время они исчезали из виду, там, где пути были проложены под мебелью, чтобы появиться в другом месте, то замедляя, то убыстряя свое движение. Равена лежал вытянувшись, положив руку на рычаг управления. Погасшая сигарета свисала с его губ, а глаза были устремлены на двигающиеся маленькие поезда. «Что случилось?» — спросил он, не поворачивая головы. «Когда-нибудь ты схлопочешь свинцовую примочку, если будешь врываться так неожиданно». Маленький Джосс нервно улыбнулся. «Вы чертовски правы, патрон». Равена с явным неудовольствием остановил поезда. Затем повернулся к маленькому Джоссу. «Хороша игрушка, а?» — горделиво произнес он. «Да», — согласился Джосс, хотя игра совершенно его не интересовала. Равена повернулся к нему спиной и снова пустил поезда. «Ну, так что же произошло?» «Одна шлюха болталась на 7-й улице. Я плеснул ей в лицо кое-что крепкое». «Нужно присматривать за шлюхами», — проворчал Равена. «Еще месяц, и их совершенно не останется на панелях». «Гораздо раньше, босс», — угодливо произнес маленький Джосс, присаживаясь на ручку большого кресла. Равена подвел один из поездов к вокзалу и остановил его. «Когда я был маленьким, мне всегда хотелось иметь такую игрушку», — сказал он, наклоняясь, чтобы отцепить один из вагонов. «Но у меня ничего похожего не было». В его голосе прозвучала горечь. Джосс ничего не ответил. Равена произвел маневр, чтобы отвезти игрушечный поезд в депо. Маленький Джосс не мог понять, почему он не поднимет просто поезд с рельсов, чтобы поставить его в нужное место. Это было бы гораздо быстрее. «Ну, а что еще?» «Спад злится». «Почему?» «Говорит, что его бизнес из-за нас вылетит в трубу». Равена наконец довел поезд до места. «Жаль», — сказал он, бросая сигарету в пепельницу, стоявшую рядом. Затем, немного подумав, спросил. «Почему?» «Его такси развозили шлюх», — объяснил маленький Джосс. «А теперь их не стало». Равена некоторое время раздумывал. «Я не хочу никаких историй со спадом», — наконец сказал он. «Он парень крепкий. Каково твое мнение?» «Еще какой крепкий», — подтвердил маленький Джосс. Равена принялся загружать одну из игрушечных платформ крошечными молочными бидонами. «Я пошлю Лефти заняться им», — сказал он. «В Сент-Луи мы еще не играли пистолетами, не так ли?» Лицо маленького Джосса приняло недовольное выражение. «Господи Боже!» — выдавил из себя он. «Спустить спада!» «Мне доставило большое удовольствие выслушать твое мнение», — ответил Равена, закрывая платформу. «Я приму его к сведению». Маленький Джосс с жалким видом ерзал на своем сиденье. «Вы наш шеф, вам и решать», — поспешно согласился он. «Конечно!» — милостиво кивнул Равена, повернул рукоятку, и поезд медленно отправился в путь по рельсам. Маленький Джосс еще немного подождал, но поскольку Равена больше не обращал на него ни малейшего внимания, встал и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Оставшись один, Равена пристально посмотрел на только что закрывшуюся за Джоссом дверь. Его взгляд был холодным и отсутствующим. «Они уже не желают беспокоить спада», — вполголоса произнес он. Эти подонки ожирели и становятся ленивыми».